Доктор. Марфа теперь оставалась на хозяйстве. Прасковья была у нее на подхвате, но не надрывалась на домашней работе, берегла себя. Это было очень непривычно – беречь себя. Однако ради детей стоило. Не ради матки, органа для дальнейших рождений, а именно ради буянов, которые сейчас ерзали у нее в животе. Прасковья поклялась себе, что выходит близнецов. В оберегании себя не было ничего трудного, только приятное, но стыдное. Замужняя баба, подумаешь, беременная, но упала, так ведь костей не сломала и зародыши не выкинула, ноги отекают, огнем горят и слабость беспросветная. Эка невидаль. Чай не барыня, чтобы подушки мять в середине дня, когда работа еще не в проворот. Баба лежебока – это не просто стыдно, это хуже гулящей. Прасковья давила в себе голос бабьей совести, ложилась в постель, под ноги клала подушки, чтобы жидкость из них утекала. Засыпала под тихий звон посуды, с которой Марфа возилась в кути. Воды Прасковья старалась не пить, только отвары, приготовленные тетушкой Агафьей, которая была у них в деревне признанной травницей. Когда воды хотелось нестерпимо, брала в рот кусочек льда и сосала, полоскала горло и выплевывала. Яблок ей и Марфе, конечно, никто не привез, но прошлого урожая ягоды, хранившиеся в леднике, Анфиса Ивановна разрешила им трескать, сколько влезет. Это было очень хорошее время, последние месяцы беременности. Вдвоем в доме. Доброй Марфе в голову не приходило попрекнуть Прасковью тем, что та мало работает и по 3 часа спит днем. Ни словом, ни полсловом, ни взглядом Марфа не выказывала недовольства. Прасковья видела, что Марфе тоже тяжело. Ополоснет лицо и шею холодной водой, на лавку сядет, вытрется, помашет на себя полотенцем рукотертым, ветерок нагоняя, а через минуту снова в работе. Другая на ее месте обязательно кольнула бы, мол, я такая же беременная, но ты дрыхнешь, а я за тебя вкалываю. С какой такой радости? «Ты мне как сестра», — однажды сказала Прасковья. «Нет, лучше всякой милой старшей сестры. Какая ты добрая!» И расплакалась. «Прасковьюшка, ты чего слезы льешь? Стыдно, Марфонька!» «Да чего ж стыдно-то? Ты горбатишься, а я почиваю. Так у тебя ж двое, и они Степановы. Да исправлюсь я, слава Господу. Тьфу ты, слова без него не скажешь». Слезы у Прасковьи мгновенно высохли, потому что в словах Марфы явно звучало недопустимое богохульство. Но ведь Марфа из богомольной семьи, она описание наизусть знает. Испугавшись намека на крамолу, Прасковья не отметила, что Степановых детей Марфа считает особо оберегаемыми. Марфа, в свою очередь, пережила внутреннее недовольство тем, что проговорилась. «Да и пусть были бы не Степановы», — сказала она, — «но твои, хоть от заезжего молодца. Ты мне тоже сестричка, у меня ж родных сестер и братьев не было. Как я завидовала всем, у кого ребятня по двору носится. Мать просила, роди мне сестричку или братика. А она что? По шее давала или ухо выкручивала, велела святые книги читать. Отравила мне детские годы родная матушка». «Марфа, ты что?» — побоялась произнести Прасковья. Набрала полную грудь воздуху и выпалила. «Ты в Бога не веришь?» «Верю, конечно, но Еремей Николаевич правильно говорит. Божьим именем сыт не будешь. Отдыхай, сестренка, закалякались мы с тобой, а мне еще еду готовить». «Я тебе помогу», — дернулась Прасковья. «Лежи, худоба», — ласково придавила ее к постели Марфа. «Поспи». Прасковья вывернулась, села на кровать и обняла Марфу за шею. «Я тебя отблагодарю. Когда-нибудь обязательно отблагодарю». «Да разве я за благодарность? Да разве между сестрами счеты-подсчеты?» «Прости меня!» — снова заплакала Прасковья. «Чего несу, чего говорю, сам черт не ведает! Ой, вырвалась!» Черта-дьявола упоминать без лишней надобности вроде присловия считалось дурным тоном, хуже матерной брани. Они захихикали. Марфа, потому что бог и черт-дьявол были для нее равнозначными правящими миром силами, и неизвестно, кто из них справедливее. Бог ее гнобил, а черт попутал и ребеночка подарил. Просковья тихо смеялась и плакала, обнимая Марфу, потому что пережила чувство удивительного принятия чужой бескорыстной любви. Конечно, ее любили. Мама, брат и сестра, тетка крестная Агафья называла своей любимицей, и муж Степан ее лелеял. Но в их любви, крайне необходимой, без которой и жить бы не стоило, все-таки была потребность обратного тока. Они Просковью любили, но и взаимно рассчитывали. Марфа же ни на что не рассчитывала, не ждала, не просила и уж, конечно, не требовала. Чаще всего смотрела куда-то мимо Просковьи, улыбалась чему-то, а когда разговор требовал участия, переводила на Просковью глаза, из которых лился чистый свет доброты и участия. «Я ее люблю больше, чем она меня», — нашла Просковья защиту от вселенской доброты Марфы. «Я люблю ее особым чувством, а она любит всех. У нее объектов много, а у меня тоже много. Но Марфонька в отдельной ипостаси. Хотя каждый — муж, мама, тетка, свекр, свекровь — все по-своему. А Марфонька особо, по-особому». Просковья не была приучена к раздумьям, да и не хватало у нее на них времени в прежней, наполненной трудом жизни. Сейчас же, в барском дневном отдыхе, она о многом передумала. Нюраня однажды услышала, как невестки обращаются друг к другу, и тоже захотела к ним в компанию. «Ведь и я вам, сестричка! Вот здорово!» Анфису, напротив, не порадовало то, что девки тесно зароднились. «Развели тут монашескую обитель, сестры выискались. Ишь, как они друг с дружкой, сю-сю-мусю. Бока наели на моих харчах и свои порядки наводят». «Матушка», — встряла Нюраня, — «они ведь толстые, потому что дети в животиках». «Спасибо, просветила меня дочка, а то я не знала, что больше не слышала, сестричек. Мой дом не монастырь, имена при крещении вам даны для обращения, ими и пользуйтесь». Выволочку невесткам и дочери Анфиса устроила не из самодурства, а по расчету. Когда в доме невестки на ножах, спокойствия не жди. Невестки мужей науськивают, и вот уже брат на брата злобу держит, и семья превращается в потревоженный улей, где пчелы дерутся вместо того, чтобы мед собирать. Но так бывает, если власть свекрови слабая, если невестки бездельничают, и у них имеется время чувствам и настроениям предаваться. Анфиса дала слабину невесткам, потому что беременные. Однако Марфа и Парася не разругались, а слились в сестринской любви, что тоже не к добру. Во-первых, тесная женская дружба, когда две бабы прямо-таки влюблены друг в друга, рано или поздно приводит к разрыву, к ссоре такой же пламенной, какой была любовь. А дальше по писанному. Мужья берут сторону супружниц, и брат идет на брата. Во-вторых, генеральский стиль командования диктовал Анфисе, что в ее армии не должно быть союзов и объединений. Она отдает приказы, солдаты их беспрекословно выполняют. А если появятся всякие дружбы у нее за спиной, то приказы начнут обсуждаться. А где обсуждение, там и смута, сопротивление, бунт. Марфа и Просковья послушались, и обращение сестра ушло из их обихода, но только в присутствии Анфисы Ивановны. Недовольство свекрови не могло разрушить их счастливую дружбу. Разве дружбы и любви много бывает? Просковья и Марфа часто мечтали вслух, как их сыновья, почему-то не было сомнения, что родятся именно мальчики, будут расти вместе, дружить как настоящие братья. Анфиса поделилась с мужем своими планами. «Хочу доктора привести роды у невесток принять». Еремей удивился. Не возилось у них в деревне, чтобы докторов на такое привычное бабье дело вызывать. Анфиса не стала признаваться в том, что ее не покидают дурные мысли, что мышь предчувствия не прекращает своего вредного писка. Единственное, что разобрала в ее визге Анфиса, беда какая-то связана с новорожденными. «А что бабка Минева?» — спросил Еремей. Минева, повитуха, принимала роды еще у Анфисы. Считалось, что у Миневы легкая рука пуповину вязать. Ей 100 лет в обед, а она уже на вершок от своего носа не видит. «Делай, как знаешь, доктор всяко лучше». В Сибири говорили «доктор», а Еремей правильно по-городскому произносил «доктор». «Сам за ним поедешь или работников послать?» «Пусть работники едут», — привычно ушел от лишних хлопот Еремей. От Аксиньи Майданцевой Анфиса знала, что тот доктор, которого она недобрым словом поминала, еще жив. Максимке операцию делал другой доктор, помоложе, но старый пьяница еще коптит землю. Хотя разум подсказывал, что надо вызвать молодого врача. Привычка отвергать новое и неизвестное пересилила. Анфиса велела привести старого пропойцу. Отправляя Акима и Федота, она дала четкие инструкции – привести доктора Василия Кузьмича. Если заортачится, вот средство. И протянула литровую бутылку самогона. «Многовато, наверное», – с сомнением посмотрела на бутылку Анфиса. «Но вы там по мере надобности». Работники не поняли, в чем связь доктора и самогона, но не привыкли переспрашивать. Суть распоряжения Анфисы Ивановны часто раскрывалась в момент их выполнения. Василий Кузьмич Привалов доживал свой век в маленькой квартирке при больнице. Его сутки в последнее время не делились на утро, день, вечер, ночь, а имели только 3 периода – похмелье, выпивка, сон. Похмелье было тяжелым не столько физически, сколько морально. Отвращение к себе, загубившему данные природой таланты и прожившему ничтожную жизнь, опустившемуся на дно. После нескольких рюмок картина жизни кардинально менялась, воспоминания о профессиональных победах становились крупными, яркими, выпуклыми. Василий Кузьмич говорил сам с собой, бахвалился, довольно похохатывал, пока не засыпал бесчувственно. Аким и Федот заявились к доктору, когда его терзало проклятое похмелье. Все, что можно было продать, доктор давно продал за бесценок или выменял на самогон. За оставшееся ветхое барахло ему не нальют и стакана. Но можно было пойти к Мишеньке Петровичу, новому молодому доктору, смиренно попросить спирту. Уже не раз ходил и неумело врал. «Коллега, не одолжите ли спиритус айтхиликус? Мне требуется для некоторых опытов». Какого рода опыты он ставил, все прекрасно знали. Мишенька Петрович не отказывал, но давал немного, и с таким лицом точно яд вручал. Унизительнейшая ситуация. Однако пьяницы, как мертвые, страху и стыда не имут. Невысокого роста, высохший, с пучками всклоченных седых волос на полулысой голове, доктор замахал руками на Федота и Акима, которые поздороваться не успели. «Не практикую, идите к Михаилу Петровичу. Нас хозяйка Анфиса Ивановна Медведева за вами прислала роды у невесток принимать». «Какие еще роды? Сказал же, не практикую. Убирайтесь». Аким достал бутылку и показал доктору. «Что это?» «Дык, самогон чистейший. Анфиса Ивановна гонит, лично фильтрует и молоком осаживает». «Фильтрует, осаживает», — бормотал доктор и протягивал трясущиеся руки к бутылке. Потом одумался, руки за спину убрал и напустил на себя важный вид. «Возьми рюмку в буфете. Не эту, рядом побольше, стакан. Налей». «Так и быть». Выпив, доктор крякнул и разом подобрел. «Неплохой продукт. Кто рожает? Твоя жена?» «Не, хозяйкины невестки, обе на сносях». «Потано выражаешься, братец, еще налей». После третьего стакана пожадничал, думал, унесут бутыль. На Василия Кузьмича накатила алкогольная радость жизни, и он принялся разглагольствовать. «Акушерство и гинекология – моя первая специализация. Меня отмечал сам Дмитрий Оскарович Отт. Я ассистировал ему на операциях по трубной беременности и удалению кист яичников. Я стоял у истоков его опытов по внутривенным диффузиям физиологического раствора поваренной соли обескровленным роженицам. Я одним из первых брал в руки инструменты, сконструированные Оттом. Осветительные зеркала для влагалищных операций, акушерские щипцы. Без ложной скромности подсказал ему некоторые идеи. Вы понимаете?» Обращался доктор к Акиму и Федоту, застывшим столбами и ничего не понимающим в его речах. «Кого попало, не стали бы приглашать на первый Всероссийский съезд гинекологов, состоявшийся в Петербурге в 1903-м или в 4-м? В 5-м? В 5-м? Нет». В 5-м я уже в Омске был. Неважно. Я планировал заниматься. Предметом моих научных интересов было... Что было? Что было? Забыл. Хирургическое лечение опущения и выпадения половых органов. Эпизиотомия. Доктор бормотал еще несколько минут с закрытыми глазами какую-то тарабарщину, потом обмяк и уснул в кресле. Аким и Федот подхватили его, вынесли на улицу, дотащили до своей телеги, что стояла за воротами больницы, и отправились в обратный путь. В дороге подзаряжать доктора не пришлось, он спал беспробудно, даже обмочился. Не проснулся, когда его вносили в дом, обмывали и переодевали точно покойника. Покойник храпел на всю Ивановскую. Доктора положили на постель в Нюранину комнату, переселив девочку в подклеть. На стене в дочкиной комнате несколько лет назад Анфиса повесила лубочную картину. Волки бегут за санями, в которых мужик от зверей из двустволки отстреливается. Ерема был против этой базарной мазни, но Нюраня упросила отца оставить. Она, засыпая, сочиняла сказки про волков и охотника, про лошадку, которой только бог виден. Первым, что увидел Василий Кузьмич, были волки. «Белая горячка», — подумал он. «Делириум тременс. Наконец-то. Давно пора». Но почему волки, а не черти или насекомые, как при классических симптомах? И почему волки статичны, не бегают, не грызут меня? Нетипичные проявления? Ужасно хотелось пить, горло драло, точно слизистые были забиты сухим песком. На столике рядом с кроватью стоял кувшинчик. Не поинтересовавшись его содержимым, Василий Кузьмич схватил кувшинчик и припал к нему губами. Квас брусничный, ядреный, шипучий, играющий газом, который залпом ударил в голову и вызвал слезы. Комната. В доме небедных крестьян, коль смогли себе позволить лубочную картину во всю стену. Перина под ним и одеяло лоскутное чистое, без запаха прелого рабочего пота. Подушка в белой наволочке с кружевами-прошвами. Как он здесь оказался? И что на нем надето? Какое-то похоронное тряпье. Но алкогольный делириум определенно отменяется. Когда он вышел в горницу, там находились Марфа и Прасковья. На докторе было солдатское белое бязи белье, кальсоны и рубаха с завязками на рукавах и внизу портов. В свое время Анфиса тюк этого белья выменила у колчаковского интенданта на золотник. Солдатское исподнее было доктору не по росту велико, рукава болтались ниже кистей, штанины закрывали ступни. Марфа и Парася знали, что привезли доктора, что он спит в Нюраниной комнате. Но явление старичка, всего в белом, как покойник, со всклоченной седой бороденкой и одуванчиком волос на голове, нагнало на них страху. «А-а-а!» — закричали они хором. «Мама!» Василий Кузьмич застыл на пороге. Две беременные молодухи смотрели на него с ужасом и вопили, точно узрели привидения. «Сыть!» — хрипло гаркнул врач, привыкший разговаривать с сельскими бабами окриком, поскольку разумных речей они, как правило, не понимали. «Где я? Скит? Община староверов?» «Не, — проблеяла Марфа, — мы поповцы. У нас большое село, — тряслась Прасковья, набралась смелости и добавила. Мой муж партийный, он сельсовета председатель». Таким же смело испуганным тоном она отгоняла бы нечисть. «Сгинь, я крещенная». Распахнулась дверь и вошла Анфиса, поспешившая на отчаянные визги невесток. «Здравствуйте, Василий Кузьмич! Хорошо ли почивали?» — ласково спросила она. И потом в разговорах с доктором свекровь сохраняла удивительное для невесток подобострастие. В нем была изрядная доля насмешки, но заметной только близким, знавшим все оттенки ее голоса. «Почивал? Где я?» — воскликнул доктор. «В добром доме», — ответила Анфиса. «Не помните меня?» «Вас? Я вообще ничего...» Анфиса вздохнула облегченно, потому что ей не хотелось быть узнанной. «Сейчас принесут вашу одежду, все чистое, постиранное, досушивается». «Нет, позвольте». Василий Кузьмич хотел сделать шаг вперед и чуть не упал, запутавшись в длинных штанинах. «Как я здесь оказался?» «Так приехали», — пожала плечами Анфиса. «Мои работники вас и привезли для принятия родов. Вот пациентки», — показала она на невесток. «И все-таки я не понимаю, что за варварство, дичь!» «Ой, не говорите, доктор, такие времена настали дикие да варварские, но у нас вы при полном почете, не обидим. Не прикажете ли, Василий Кузьмич, обед подать? Уха наваристая и свежевыловленной стерлядки. Хороши стерлядки, жирны, в котле с палец толщиной жиру. Также растягай с куриной печенкой». «Да-да, а обед это хорошо. Я вспомнил. Два ваших лесовика приехали. У них еще с собой было... профильтрованное на молоке». «Конечно», — легко согласилась Анфиса. «Почему рюмочку не принять для аппетита? Одну-то можно». Обедая, обращаясь к женщинам Анфисе Ивановне, Марфе и Прасковье, слушавшим его, подперев руками щеки, Василий Кузьмич рассказывал. «Всякое было. Сколько раз меня умыкали, воровали. Красные от колчаковцев, бандиты от колчаковцев. Не пойми, кто какой политической раскраски. Но для врача не важны идеологические установки пациента. Как вы этого не понимаете? Прекрасная уха и растягай замечательный. 1000 лет таких не пробовал. Они меня таскали из лагеря в лагерь. Вышел покурить? А тебе мешок на голову и гонит лошадей куда-то. А там опять раненые, но и оставил ты раненых, инструкции не дал. Погибнут молодцы. Ведь большинство — молодые, здоровые мужики, кормильцы, принадлежащим послеоперационном уходе, выжили бы. Однажды, не помню, у кого было, у красных, кажется. Нет, у белых. Я организовал госпиталь, практически идеальный. Они санитарный обоз противника захватили, перевязочного материала и лекарств даже с избытком, плюс 2 фельдшера. Роскошь! На крышах палаток я велел жирные красные кресты намалевать. Не помогло. Артиллерийский обстрел из тяжелых орудий и всех. Всех моих прооперированных мальчишек и фельдшеров. Налейте еще рюмку. Что у вас тут за ограничения?» «Принеси», — велела Анфиса Ивановна Марфе. И та по взгляду поняла, что бутылку на стол ставить нельзя, а наполнить рюмку нужно возле буфета, к доктору спиной стоя. «Роды принимать, значит? «Ах, милые дамы, знали бы вы, что из всех медицинских специальностей более всего мне нравились гинекология и акушерство. Еще студентом я ассистировал самому Дмитрию Оскаровичу Отту». Василий Кузьмич поднял ложку и помахал ею в воздухе. «Он отмечал мои способности, предлагал остаться при кафедре. Кажется, недавно я об этом уже кому-то рассказывал. Однако романтический дух погнал меня в народ. Идея земства, народных клиник принесла меня нелегкая в Сибирь, в народ, который народ глуп», — подсказала Анфиса. «Совершенно точно. В массе своей невежествен, дремуч. Анфиса, простите, запамятовал как по батюшке. Ивановны мы. Смотрю я на вас, любезная Анфиса Ивановна», — стрельнул хмельным глазом доктор. «И понимаю, что вы тут всему голова». «Дык почему ж? У меня супруг имеется и два сына в возрасте». «Знаю я вас, сибирячек», — погрозил ложкой доктор и хитро прищурился. Анфисе было ясно, что его амурные утехи давно в прошлом, а сейчас он вхолостую бьет копытом, как старый конь-бегунец при звуке выстрела «старт» на бегах. Однако мужское внимание человека, в свое время ее мимоходом унизившего, было Анфисе приятно. «Роскошные женщины! Ах, какие натуры!» — продолжал витийствовать хмельной доктор. «Щедрость души необъятная, умственные способности выдающиеся, и при этом смиренная покорность ветхим заветам и правилам подчинения грубой силе. Не просто подчинение, а нерассуждающая верность. Кому? Подчас быдлу, которая к ним по интеллектуальной шкале даже не приближается». Слушая доктора, Анфиса улыбалась так, как только она умела, чуть растянув губы и хитро прищурив глаза. Эта ее улыбка могла обмануть чужих, посторонних, но не домашних. Мол, мелите языком, коль охота, а поступите все равно по-моему. Анфиса посмотрела на невесток. Не нахватались бы вольности от докторского краснобайства. Но те сидели, застыв, точно идолы нехристей. Правда, идолы представляли собой большие каменные или деревянные чурки, отполированные ветрами и дождями, с угадывающимися очертаниями толстой фигуры и пухлого лица. А Марфа и Прасковья были вполне живыми христианками, но застывшими, скованными, парализованными речами, которых прежде не слышали, смысла которых не понимали. И только робкие догадки стали пробираться в их дремучие головы. Анфисе эти догадки в головах невесток были ни к чему. «Шо это вы тут битый час сидите?» Анфисиной улыбки как не бывало. «Делать нечего. Управились с работой. Волю взяли шлындать. Если я, как добрая свекровь, вам поблажку даю, так теперь по лавкам сидеть, ушами хлопать, глазами лупать». Марфа и Прасковья вскочили, застывшие идолы ожили и опять были вечно виновными, недоработавшими, не знавшими своего счастья невестками. Засуетился доктор, схватил рюмочку и принялся ею тыкать в Марфу. «Вот вы, которая наливала, ты мне еще». Марфа доктора будто и не видела, не слышала, не присутствовал он здесь. Повернула голову к свекрови, взглядом спросила указаний. Анфиса в доли секунды осмотрела невесток и осталась довольна. Поза почтительная, выражение глаз подобострастное, как и положено. «Мне еще вашего зелья волшебного!» — не унимался Василий Кузьмич. «Конечно!» — ласково отозвалась Анфиса, перетягивая на себя взор доктора. «Самовар-то не ставили, извините. Взвару горячего старшая моя невестка Марфа...» Она ткнула пальцем в Марфу. «Сейчас вам принесет. На пяти травах. Тетка моей невестки младшей, Прасковьи», — Анфиса указала на нее, «хорошо в травах сибирских разбирается». Она забалтывала гостя и одновременно давала ему понять, что вольница самогон хлебать здесь ему не светит. И вообще, как он правильно заметил, всему голова тут Анфиса Ивановна. По ее милости будет сладко, а по ее гневу не поздоровится. «Это, простите», — сотрясал в воздухе пустой рюмкой Василий Кузьмич, — «какой-то доморощенный матриархат». «Не судите, извините», — с нажимом произнесла Анфиса. «Мы люди простые, но при своих правилах и слов ругательных в доме не позволяем. А к взвару вам безе пирожны подадут». «Что? Безе? Здесь, в тму таракани?» «Супруг мой их уважает. Да вы сядьте, чего торчком-то? Безе пирожны по-нашему кудрицы. На взбитых белках от яиц наших кур, которые, вы понимаете, не на фабричном подзаборье питаются. И спух сахаром. Дочка Нюрани вчера сахар молола. На своих девичьих ладошках мозоли насадила. Может, вам не понравится, но по моему вкусу из Омска привозили городские безе. Нашим кудрецам уступают». Василий Кузьмич уставился на чашку прекрасного фарфора, которую поставила перед ним Марфа. Светло-коричневая жидкость в чашке издавала восхитительный аромат. Вторая, низкорослая невестка Анфисы Ивановны, кажется, Прасковья, поставила перед ним маленькую тарелку, опять-таки от фарфорового сервиза, на которой лежали... Вообразить невозможно. Два пирожных, лепешки теста, а сверху фигурные башни снежно-белого, покрытого перламутровой тончайшей пленкой, безе. Венчали пирожные ягодки клюквы с маленькими игривыми хвостиками. «Ущипните меня», — изумился Василий Кузьмич, — «как на Невском, кафе Доминик». «Божественно! Я, знаете ли, сладкоежка». Он принялся уплетать пирожные, мурлыча от удовольствия, пачкая белым бороду и усы. Даже про самогон забыл. Мало-помалу Анфиса взяла власть над доктором, и жил он, как и все в доме, подчиняясь ее законам. Василий Кузьмич подтвердил диагноз Анфисы о двойне у Прасковьи. Еремей выпилил доктору трубочку, напоминающую граммофонную в миниатюре. С ее помощью Василий Кузьмич прослушал сердцебиение плодов. Он так и назвал детишек в животах Марфы и Прасковьи плодами. Точно они растения, а не души христианские. А еще сказал, что предлежание у плодов правильное. Прасковье послышалось прилежание. Она заикнуться протестующе не посмела, но никаким прилежанием ее детки не отличались. Постоянно устраивали кулачные бои без правил. Дату родов врач определил приблизительно, через месяц-полтора. Марфа и Прасковья не помнили толком, когда у них последние крови были. Пришлось основываться на размерах плодов, которые доктор определял, измеряя портновской лентой животы беременных невесток. Василий Кузьмич на Анфисиных харчах заметно поправился, округлился лицом и уже не походил на сморщенную лежалую репу. Кроме отличного питания, свою роль сыграли и почти ежедневные банные процедуры, хотя когда доктора впервые повели в баню, случился афронт. Дорогому гостю, привычные к зверскому жару мужики, щедро поддали парку, доктор завизжал по бабье и выскочил на улицу, в чем мать родила, с криками «Убийцы! Душегубы!». Во дворе хлопотала Анфиса с невестками. Ногой красный старичок со всклоченными седыми бородой, усами и редкими волосами на голове с одуванчиковым пушком по всему телу был бы смешон, если бы не напомнил ожившего героя детских страшных сказок, лесовика или болотного царя, которыми пугают ребятишек, чтобы они в лес не убегали. Анфиса вытаращила глаза, а Марфа и Прасковья заверещали, подключившись к докторским воплям и едва не родив с перепугу раньше срока. «Заткнитесь, дуры!» прикрикнула на невесток Анфиса. «Живо в дом!» Анфиса была на голову выше доктора и на 2 пуда тяжелее. Она легко захватила Василия Кузьмича, поволокла, он почти не касался ступнями земли, подтащила к бочке с дождевой водой и макнула в нее, погрузив доктора едва ли не по пояс. Через секунду Василий Кузьмич забулькал и принялся лихорадочно сучить ногами. Анфиса вынула его и усадила на землю. пару раз зачерпнула воды из бочки и окатила доктора для надежности, чтобы окончательно снять последствия жаркого удара. Василий Кузьмич кашлял, чихал, отплевывался, махал на Анфису руками и почему-то обвинял хозяев в том, что они устроили ему китайскую пытку. «Коль ругается, значит, полегчало», — решила Анфиса. Она сняла фартук и набросила его Василию Кузьмичу на промежность. Хотя между ног у доктора болталось не великое мужское достоинство, а сморщенные шкурки в опушке седых волос, оставаться неприкрытым ему было нельзя. Стыд размеров не имеет. Отойдя от доктора, Анфиса развернулась в сторону бани. Из приоткрытой двери одна над другой торчали три головы – мужа и сыновей. Еремей и Степан сдерживали смех. Петр гоготал открыто. Анфиса показала им кулак. «Вот я вам». Василий Кузьмич прекрасно понимал, что на склоне лет ему, одинокому и безвестному, обреченному умирать от цирроза печени в запущенной казенной квартирке, выпал удивительный шанс. Будь у него дети и внуки, они не смогли бы обеспечить ему того уюта, тепла и заботы, которые предоставила Анфиса Ивановна. Однако покориться темной деревенской бабе, отдаться на ее милость? Юношеская взрывная дерзость навредила ему в молодости. Вместо благополучной карьеры столичного врача получил галерную каторгу в сибирской земской больнице. И в зрелые годы не стал модным богатым врачом в Омске, потому что перессорился со всем начальством, от городовых низших полицейских чинов до губернатора. Правда, та же самая неукротимая дерзость спасла ему жизнь во время революций, войн и восстаний. Василий Кузьмич не боялся ни красных, ни белых, ни кадровых военных, ни бандитов. У него был только один объект заботы, вернее, объекты. Его больные, пациенты. В борьбе за их здоровье Василий Кузьмич мог обложить матом и рафинированного колчаковского офицера, и пропахшего вонючим смоляным дымом партизана. И те пасовали перед бешеным доктором, который в копейку не ставит свою голову. Легче простого пристрелить этого умалишенного, уж и револьвер наставлен ему в грудь, а за жизнь доходяк, что у него по койкам лежат, готов коршуном вцепиться, заклевать обидчиков. Люди, независимо от статуса, образования, социального положения, всегда чувствуют истинное, настоящее, истинного пророка, настоящего врача, учителя. Тех выродков, у кого осознанно поднимается рука на истинное и настоящее, очень немного. Даже в Библии их раз-два и обчелся. В невероятной кровавой мясорубке военно-революционных лет среди десятков и сотен людей, потерявших дома и поместья, виллу на Ривьере или хутор, тяжким трудом выстроенный на отвоеванном у тайги участке, среди людей, чьих родителей, жен и детей зверски убили и не погребли, бросили гнить, чьи корни были обрублены жестоко и безвозвратно, не нашлось выродка, который лишил бы жизни Василия Кузьмича. На него много раз наставляли винтовки, наганы, ружья, в него тыкали ножами, саблями и даже вилами. Его несколько раз ставили к стенке, его умыкали, увозили на санях, дровнях и поперек седла. Всегда к другим пациентам. И вот теперь его снова умыкнули. Спору нет. Обстоятельства по нынешним временам райские, и обхождение в высшей степени почтительное. Но терпеть сибирскую салтычиху, диктующую, сколько ему пить или не пить? Он прекрасно знает свой диагноз. Вздувшаяся селезенка и окаменевшая печень не оставляют сомнений. Это его выбор. И если Анфиса Ивановна, царица Савская, возомнила себя хозяйкой его судьбы, она сильно ошибается.